Установление политической диктатуры. Годы военного коммунизма стали периодом установления политической диктатуры, завершившей двуединый процесс, растянувшийся на годы. Уничтожение или подчинение большевикам независимых институтов, созданных в течение 17-го года. Советы, заводские комитеты, профсоюзы и уничтожение небольшевистских партий. Этот процесс, к которому чуть позже добавился запрет на внутрипартийные фракции, проходил поэтапно и разнообразно. Сворачивалась издательская деятельность, запрещались небольшевистские газеты, производились аресты руководителей оппозиционных партий, которые затем объявлялись вне закона, постоянно контролировались и постепенно уничтожались независимые институты, усиливался террор политической полиции, ВЧК, насильно были распущены непокорные советы в Луге и Кронштадте. Все эти меры проводились иногда по инициативе ВЧК или ее местных органов, иногда с санкции высших партийных эшелонов, но в общем они всегда шли в одном направлении. Мы уже проследили за тем, как съезд Советов, а потом и его руководящие органы были отстранены от власти, как автономия и полномочия заводских комитетов попали под опеку профсоюзов. В свою очередь профсоюзы, значительная часть которых не подчинилась большевикам, железнодорожники, почтальоны, служащие, рабочие кожевенных заводов, были либо распущены по обвинению в контрреволюции, либо приручены, чтобы выполнять роль приводного ремня. Проблема независимости профсоюзов от советского государства была поднята на том самом первом съезде профсоюзов, январь 1918 года, который завершился потерей независимости заводскими комитетами. Большевики всегда считали нейтральность профсоюзов буржуазной концепцией. Поскольку новый режим выражал интересы рабочего класса, то, по словам Зиновьева, профсоюзы постепенно входят составной частью в общий механизм государственной власти, становятся одним из органов рабочей государственности, подчиняясь советам, как исторически данной форме диктатуры пролетариата. Тот же съезд отверг предложение меньшевиков, настаивающих на праве на забастовку, заявив, этот тезис повторялся теперь на каждом углу, что Республика Советов — рабочее государство, и было бы абсурдным рабочим бастовать против самих себя. Чуть позже, чтобы усилить зависимость профсоюзов, большевики поставили их под прямой контроль партии. Внутри профсоюзов коммунисты должны были объединяться в ячейки, подчиняющиеся непосредственно партии, и, следовательно, быть в первую очередь членами партии, а уж во вторую — членами профсоюза. Эти действия против независимости профсоюзов подверглись суровой критике со стороны некоторых большевиков, организовавших так называемую «рабочую оппозицию» внутри партии. Что же касается небольшевистских политических партий, то они последовательно уничтожались разными способами. 28 ноября 1917 года кадетов объявили врагами народа. Левые эсеры, поддерживавшие большевиков до марта 1918 года, разошлись с ними по двум пунктам — террору, возведенному в ранг официальной политики, и Брест-Литовскому договору, который они не признавали. После трех месяцев легальной оппозиции левые эсеры попытались совершить государственный переворот 6-7 июля 1918 года, закончившийся провалом. Большевики воспользовались этим, чтобы удалить левых эсеров из тех органов, например, сельских советов, где их позиции были еще очень крепки. Но, несмотря на суды, амнистию, затем новые аресты в феврале 19 и в марте 21 года, В целом судьба левых эсеров оказалась менее трагичной, чем остальных партий. В 1921 году всего лишь 26 левоэсеровских руководителей были расстреляны большевиками. Несколько десятков сосланы, большинство же обратилось в большевистскую веру, и многие начали работать в ЧК. Остальные эсеры еще в октябре объявили себя непримиримыми врагами большевиков. Верные своим принципам, они намеревались одновременно разделаться и с большевиками, и с белыми. Но это желание осуществить было невозможно ввиду крайней слабости их организации. Из состава в ЦИК Советов, на заседаниях которого эсеры в конце концов согласились присутствовать, их удалили 14 июня 1918 года, одновременно с меньшевиками, за сеяние смуты. Начались преследования, газеты эсеров были закрыты. От имени учредительного собрания, где эсеры были в большинстве, они попытались создать временное правительство. Летом, осенью 1918 года в Самаре, затем в Уфе. Но их план провалился, так как эсеры оказались между большевиками и монархической контрреволюцией. Они слишком боялись, сражаясь с коммунистами, невольно помочь приходу к власти реакционной диктатуры. Шапиро. Крах временного правительства повлек за собой развал партии эсеров. Некоторые из них, объединившись вокруг Вольского, отказались применять против большевиков силу. За это они получили право издавать газету «Дело народа», запрещенную в январе 1918 года. Эта свобода продлилась 9 дней, 20-28 марта 1919 года. Большая часть эсеров эмигрировала вместе с Авксентьевым и Зензиновым. После окончания гражданской войны большевики организовали крупный публичный процесс над эсерами 8 июня 25 июля 1922 года, чтобы возложить на них вину за покушение на Ленина 30 августа 1918 года и доказать, что публично отказавшись от вооруженной борьбы в июне 19 года, руководители этой партии только прикрывали свою истинную политику заговоров, терроризма и сотрудничества с белыми. Практика амальгамы в политических процессах использовалась не впервые в истории. 9 июля 19 года ЦК большевиков призвал своих активистов разоблачать и арестовывать кадетов, меньшевиков и эсеров, сообща действующих против советского правительства, то есть в поддержку Деникина. Меньшевики, объединившись вокруг своих руководителей Дана и Мартова, попытались организоваться в легальную оппозицию в рамках законности. Если в октябре 17 года влияние меньшевиков было незначительным, то к середине 18 года оно невероятно возросло среди рабочих, печатники, металлурги, рабочие текстильной и химической промышленности. С лета 18 года меньшевиков стали постепенно удалять из советов. Тем не менее, в январе 19 года им удалось избрать около 60 делегатов из 430 на второй съезд профсоюзов. До 21 года, несмотря на аресты, запрет меньшевистских газет и махинации на выборах, у них еще были представители в советах. За исключением грузинских, порвавших с остальной частью социал-демократов и поддерживающих вмешательство союзнических держав, лишь бы не допустить большевистской интервенции, основная часть меньшевиков не занималась нелегальной деятельностью. В начале 21 года они завоевали большое число сторонников в профсоюзах, пропагандируя меры по либерализации экономики, которые затем были переработаны Лениным и ознаменовали собой начало НЭПа. В феврале-марте 1921 года большевики предприняли последнее наступление на меньшевиков. За несколько недель было произведено 2000 арестов, в том числе были арестованы все члены ЦК. 10 членам ЦК было разрешено выехать за границу, где уже находился Мартов, остальные были сосланы в Сибирь. Что же касается анархистов, которые одно время вместе с левыми эсерами были попутчиками большевиков, то с ними поступили как с обычными уголовниками. ВЧК провела несколько крупномасштабных операций против трех основных анархистских объединений «Голос труда» в Петрограде, «Вольный труд» в Москве и «Набат» на Украине. В Москве 12 апреля 1918 года в результате серьезных вооруженных конфликтов отрядами ВЧК было убито около 40 анархистов. Примерно 500 человек подверглись аресту. Подобная же операция имела место в Петрограде 23 апреля. Украинские анархисты продолжали сопротивление. На Украине произошло крупное крестьянское восстание, руководимое Махно. Накануне октября Ленин говорил, что, взяв власть, большевики ее не упустят. Сама концепция партии с марта 1918 года, называемой коммунистической, не допускала разделения власти. Эта организация нового типа уже не являлась политической партией в традиционном понимании, так как ее компетенция распространялась на все сферы — экономику, культуру, семью, общество. В этих условиях любая попытка воспрепятствовать партийному контролю за общественным и политическим развитием расценивалась как саботаж. Правда, в Конституции, принятой 10 июля 1918 года, не говорилось, что коммунистическая партия руководит, управляет и ведает всем государственным аппаратом. Другие политические образования не запрещались, но в 23-й статье было записано, что, руководствуясь интересами всего рабочего класса, РСФСР лишает отдельных граждан и социальные группы прав, которые они могут использовать в ущерб социалистической революции. Это узаконивало любой произвол властей. Провозглашая в преамбуле уничтожение эксплуатации человека человеком и установление социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти, Конституция 1918 года утверждала равенство наций, обязательный для всех труд и воинскую повинность, всеобщее избирательное право. Однако она же создавала категорию отверженных, лишенцев, не имеющих права голосовать и быть избранными. В эту категорию попадали тунеядцы, священники, бывшие буржуи, дворяне и те, кто получал доходы не только от своего труда, то есть многие миллионы людей, ставшие объектом всяческих подозрений Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем ВЧК, высшего оружия осуществления воли пролетариата, созданный 7 декабря 1917 года по предложению Дзержинского, ставшего ее первым председателем. Поначалу ВЧК задумывалась как орган расследования, и ее репрессивные меры сводились к конфискации имущества и продовольственных карточек. Задач по организации такой полиции возлагалась на местные советы. Местные ЧК быстро присвоили себе право после короткого суда расстреливать арестованных. Большевистские руководители, особенно Ленин, приветствовали растущий народный террор, готовый захлестнуть всю страну. «Надо поощрять энергию и массовидность террора», — писал Ленин 26 июня 1918 года. За годы гражданской войны численность ВЧК увеличилась с 1000 человек в апреле 1918 года до 37 тысяч в январе 19-го. Весной 21-го года в ее рядах насчитывалось уже 233 тысячи человек. Декрет от 6 июня 18-го года восстановил смертную казнь. Но чекисты не дожидались этого закона, чтобы расправиться со своими политическими противниками. Правда, массовый характер казни приобрели только после покушения на Ленина и Урицкого 30 августа 18 года. Вот тогда и начался настоящий красный террор. 3 сентября в Петрограде было расстреляно 500 заложников и подозрительных лиц. В сентябре 18 года местные ЧК, примерно 400, получили от Дзержинского распоряжение, где уточнялось, что в своих действиях, то есть обысках, арестах и казнях, ЧК совершенно независимы, но после их проведения чекисты должны направлять отчеты в Совнарком. Одиночные казни теперь в расчет не принимались. Конечно же, свирепствовали не только чекисты, но и белогвардейцы, которые огнем и мечом наводили свой порядок в красных районах. ВЧК ввела две карательные меры, до революции в России не применявшиеся — взятие заложников и трудовые лагеря, структура, получившая впоследствии огромное развитие. Троцкий первым приложил серьезные усилия к созданию лагерей. Приказ от 4 июня 1918 года. Туда были помещены белочехи, отказавшиеся сдать оружие. В августе в Муроме и Арзамасе были организованы два лагеря для провокаторов, контрреволюционных офицеров, саботажников, паразитов и спекулянтов. 5 сентября 18 года, в разгар красного террора, Совнарком одобрил создание лагерей и признал, что необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. 15 апреля 19 года правительство своим декретом одобрило эту структуру, в которой детально были разработаны условия принудительной работы в лагерях, находящихся в ведении НКВД. Народного комиссариата внутренних дел. Функционировали два вида лагерей. Одни были в ведении НКВД, туда направлялись люди, уже осужденные трибуналом, другие — ВЧК, там находились потенциальные классовые враги, чуждые элементы, паразиты, арестованные, на всякий случай, в административном порядке. Данные по количеству заключенных в лагерях во время гражданской войны очень неточны. Сошлемся на сведения самих репрессивных органов. 1 января 1921 года в 107 лагерях НКВД насчитывалось 51 тысяча заключенных, в лагерях ВЧК — 25 тысяч. Один из руководителей ВЧК Лацис на страницах «Известий» 6 февраля 1920 года писал, что в 1918-19 годах политическая полиция арестовала 128 тысяч человек. 54 500 из них были освобождены, 9641 казнены. Цифры, без сомнения, одновременно занижены и преувеличенно точны, тем более что сотни местных ЧК действовали без согласования с центральным органом. Конквест, а затем Легет, приводит цифру в 140 тысяч жертв ВЧК за 1917-22 годы, но и она, по словам Легета, остается очень сомнительной.